Эгоист. Том 1. Глава 1. Легкое покалывание в шее, стук в висках и глаза заныли, стоило мне попытаться поднять веки или зажмуриться. Ощущение, точно все затекло после продолжительного оцепенения. Затем кто-то включил звук. Событие, которое шокировало страну и весь мир, до сих пор остается главной загадкой уходящего года, зазвучал диктор на радио или по ТВ. Четко это я определить не смог. Так, что еще с ним нужно сделать? Неси сюда вон ту хреновину. Ага, да, ее. Так, черт, датчик. Что-то щелкнуло, и все звуки пропали, только боль в висках стала сильнее. Ну, и чего ты возишься, господи? Да сейчас, погоди, опять подключил. Диалог кончился так же резко, как и начался. Что тут происходит вообще? А между тем мировое сообщество открыто выступило против терроризма. В наступившем году Европа утвердила новую политику. Ты можешь выключить эти новости? Тошнит от них уже? Кажется, этот голос я слышал и раньше. Но, стоп, в наступившем, только что же был уходящий. Не могу. У меня там были родители, дядя и двоюродный брат, присоединился второй. У меня тоже были, но я не могу это уже слушать. Полтора месяца одно и то же. Совесть поймей. Поймею, когда поймаем тех, кто это сделал. Ну да, последняя надежда, да, мне почему-то показалось, что говоривший произнес это в мою сторону. Не последняя, но ты опять напутал с питанием, резкий шорох, шаги, тишина. Что вы можете сказать нам относительно проводимого расследования? И опять новости. К сожалению, не могу сообщить вам ничего конкретного из того, что вся страна и, вероятно, весь мир ждут услышать. То есть вы не нашли никаких следов? Беда в том, что из-за слишком большой мощности устройства имеют место глобальные изменения структуры. Вы же представляете, о чем речь? Разумеется, ведь каждый из сидящих здесь в студии уже детально изучил события в Петербурге, хотя прошло уже 2 месяца с тех пор. Кроме ток-шоу, никаких других звуков. Ничего, что могло бы мне подсказать, где я нахожусь, и почему шум регулярно пропадает, как будто источник звука выключают без предупреждения. И что за событие в Петербурге, которое взбудоражило весь мир? Я хотел послушать и дальше, но мне помешали. Есть активность. Еще один незнакомый голос. А глаза открыть почему-то не получается. Есть, но не полная. Черт бы тебя драл, Тарасов, опять напутал. Нет-нет, это не моя ошибка, а этого я, кажется, уже слышал вчера. Или... Ну так возьми и перенастрой, знаешь ведь, как исправить схемы. Веки задергались, причем непроизвольно, но через несколько секунд я наконец-то смог открыть глаза. Все плыло. И что тут у нас? Передо мной появилось расплывчатое пятно. Здравствуй. Слышишь меня? Слышишь, по-моему, он не слышит ни черта. Моргни, если слышишь. Я задергал левым веком, но опустить его полностью не смог. Так... Коллеги, расплывчатое пятно повернулось ко мне спиной, и его голос зазвучал куда глуше. Исправить все. Зрение, слух, реакцию, нервы, кажется, тоже. И не только ему. Вы возитесь преступно долго. Под трибунал всех отправлю, если завтра же Мальцев не предстанет передо мной нормальным человеком. Простите, исправим. Бодро отрапортовал голос. Хлопнула дверь. Королев сегодня не в духе. Илюх, мы все уже пару месяцев как не в духе. И не только из-за случившегося, но еще и потому. Щелчок, тишина, мрак. Ну теперь-то все готово. Голос, который точно принадлежал королеву, вывел меня из забытья. Или вы, лабораторные крысы, опять мне паралитика решили показать? Нет, все готово. Кирилл сейчас проверит, уверенно отчитался Илья. Я уже начинал различать их голоса. И подаст. Черт, опять активность. Ты уже подключил? Нет, включаю все. Погоди, а, вроде нормально все. Мне в лицо ударил яркий свет. Я приоткрыл глаза совсем чуть-чуть, чтобы убедиться, что вижу, ведь вокруг меня все только и твердили, что все в порядке, и что они сделали все, как полагается. И правда, видел я четко. Яркие сочные краски, почти ненатуральные. Несмотря на то, что я точно запутался в датах и не знал, какой сейчас день, но точно был уверен, что это начало нового года, в цветах вокруг меня было что-то неестественное. Серое, белое, серебристое, все в десятках оттенков, потому что вокруг были стеклянные перегородки, пробирки и колбы, какое-то оборудование. На полу, явный бетон без намека на плитку. А еще, несколько человек в белых халатах, которые внимательно смотрели на меня. Я открыл рот, но оттуда не донеслось ни звука, как будто воздух не шел. Ой, Илья как-то странно вытянулся. Прости, дружище, сейчас, мы тебя еще не полностью автономировали, то есть не превратили в замкнутую систему. Он начал быстро колотить по клавиатуре, победно вдавил Enter, и тут же что-то зашипело. В груди стало как-то некомфортно, и я поморщился. Ага, торжествующе воскликнул Илья, а нервная система работает просто отлично, вы не находите? Не нахожу, мрачно ответил мужчина в военной форме. Судя по голосу, как раз тот самый Королев. Он все еще не может говорить, могу, проскрипел я, когда смог дышать полной грудью. Но какие-то мелкие покалывания все равно оставались, но где-то глубоко под кожей. Я попытался наклониться, чтобы посмотреть, на чем я стою, но не смог пошевелить головой. Лишь явно ощутил, что в лоб мне упирается толстая пластина, то ли из полимера, то ли из металла, нагретой моей кожей. Он ничуть не холодил, хотя голова начинала гудеть и что-то прохладное на лоб мне бы совсем не помешало. «Денис, наконец-то», — с облегчением сказал Королев. Мужчина достал платок и протер седеющие виски, а потом приблизился ко мне. «Послушай, мы этого момента ждем уже несколько недель. Что произошло в Петербурге?» «Что-то», — неуверенно ответил я. «Я слышал, как говорили в новостях, что там случилось нечто такое, отчего весь мир в ужасе. Или как-то так, жужжание ламп и гудение кулеров в мощных компьютерах остались единственными звуками». Илья молчал. «Королев, тоже. Там еще ток-шоу какое-то было, слова я выговаривал с большим трудом, как будто от долгого молчания речевой аппарат ослаб настолько, что не мог выдержать и порыв раз в разговоре. Там тоже говорили про какие-то месяцы. Это ты мог услышать недели три назад. Сейчас, начало марта», Королев заговорил первым, «а остальные так и стояли, вытянув лица. Мы рассчитывали на твои показания, чтобы ты сообщил нам все, что ты видел в Питере». «А разве я там был?» – удивился я, подняв брови, но они тут же уперлись в обруч на лбу, и я зажмурился. Оказалось удивительно неприятно. «Я ничего не помню. Вы можете проверить, правда это или нет?» Королев нахмурился и посмотрел на людей в белых халатах. Кто-то тут же засуетился проверять данные по компьютерам, кто-то полез в бумаги. Секунду, Илья встал и подошел ко мне почти вплотную, причем оказался заметно ниже меня ростом. «Ты меня знаешь, ты, Илья, я узнал тебя по голосу. Ты еще с одним разговаривал, когда вы ругались из-за новостей», — ответил я. «Тогда один из вас просил выключить, а другой говорил что-то про семью. Было такое», — в поле зрения почти вбежал владелец еще одного знакомого голоса. «Было-было, точно было, я помню. Уж меня-то ты должен знать», — добавил он, изменившись в лице. Пластина старательно терлась о лоб, пока я отрицательно мотал головой. «Я даже имени твоего не знаю», — ответил я. «И почему я ничего не чувствую толком? Почему двигаться не могу? Где я? На нашей базе? Или ты тоже не знаешь, о чем идет речь?» Королев сердился не на шутку. «Может, ты имя свое не помнишь, Денис? Вы меня так назвали», — тихо ответил я. А мужчина с сидеющими висками развернулся и принялся материться на всю лабораторию так, что стекла звенели. «И меня ты тоже не помнишь», — мрачно произнес другой лаборант, а когда я подтвердил это, ответил: «Я Кирилл, и до ситуации в Питере я постоянно был на связи с тобой, только вот, не надо ему ничего рассказывать, мне нужно точно знать, что у него в мозгах». Королев быстро прошагал до меня и наставил на мой лоб указательный палец. «Все, до последней мысли. Но мы же не к этому его готовили, товарищ полковник», — воскликнул Кирилл. Что-то слабо шевельнулось в моей памяти, но пока это было больше похоже на ночную судорогу, пинок и не более того. «Никаких образов или чего-то конкретного. Перед тобой единственный живой свидетель, поэтому будь добр, раздобудь нам информацию любым способом». «Эй», — воскликнул я, — «да ведь мне даже не сказали, что происходит, и не скажут. Я был о тебе куда лучшего мнения». Полковник покинул лабораторию, хлопнув дверью. «Да что здесь происходит?» — спросил я, решив, что без начальства ребята в белых халатах будут гораздо сговорчивее. «Послушай, Денис, полковник решил ничего тебе не говорить. Понимаешь, раньше он был попроще, а теперь ему прилетело по шапке за произошедшее, и он стал другим. Я все равно ничего не помню, поэтому бесполезно сравнивать», — сказал я и закашлялся. «Ну хотя бы что произошло со мной и происходит прямо сейчас ты можешь рассказать, или это тоже очень большой секрет, раз мою голову держат в одном положении, приказа тебя отпускать не было», — добавил Илья из-за спины Кирилла. «Так, а он кто такой?» — спросил я. «Ты назвал меня, дружище, просто так или, кивнул он. «Я надеюсь, что ты сможешь вспомнить все, едва ли», — обреченно произнес я. Он даже игру слов не понял, пожал плечами Кириллу. «Что ты от него хочешь?» «Да я хочу, чтобы он хоть что-то вспомнил. Ты был его другом, а я помогал ему в операциях отдела, так что...» «Отдела?» – оживился я. «А что, я был кем-то особенным?» «Ну что за...» – отмахнулся от меня Илья. «Ничего он не помнит. А может, это все из-за того, что кое-кто напортачил с контактами?» «А с какими еще контактами?» «Эй!» – бросил я вслед уходящему Кириллу. «Да объясните мне, наконец, что здесь происходит. Пожалуйста. Почему Королев этот такой злой? Что я должен знать? У меня запрет. Я не могу тебе ничего говорить, пока мы не проведем все необходимые измерения и исследования. Единственное, чем я тебе сейчас могу помочь, Денис, так это сказать, что все процедуры абсолютно безболезненные. Спасибо тебе огромное». Я снова задел обруч и выругался. «Может, тогда и эти штуки вы потом с меня снимете, когда поймете, что я не помню ровным счетом ничего?» «Да, но только с разрешения полковника. И сказать, кто вы такие, тоже не можете». «Нет, мало ли, что там с тобой сделали». «Там, где, там, в Петербурге, чтоб тебя», — воскликнул Кирилл. «Потому что с тобой». «Тише, тише», — окрикнул его Илья, — «не раньше положенного. Так мне и не удалось узнать ничего. Но в этот раз меня не отключали. Похоже, что и мои странные пробуждения и усыпления до этого момента были как-то связаны с деятельностью этих людей. И очень похоже, что надо мной ставили какие-то странные эксперименты. Жаль, что я не мог сбежать отсюда. Но и сопротивляться тоже почему-то не хотелось, отчасти по той простой причине, что я был прикован к какой-то стойке и не мог даже пошевелиться. Это меня до жути раздражало. Ведь я даже не сумел препятствовать людям, которые подключали какие-то электроды к голове. Но Кирилл оказался прав, вся процедура оказалась совершенно безболезненной. Базовая активность в норме, то есть физически память должна работать. «Ребят, я же не компьютер», — добродушно ответил я. «Вы чего?» «Похоже, что зла мне все-таки не желали. Но это не означало, что я теперь им верю на все 100%. Разве что могу прислушиваться к тому, о чем они говорят, быть чуть более сговорчивым и послушным. А так, как пойдет. Значит, еще надо проверять». «Что, опять?» «Не опять, а снова», — добавил Кириллу. «Кроме этих двоих мной почти никто не занимался. Многие покинули лабораторию и больше не показывались. Но через стеклянные перегородки я успел рассмотреть большое, размером с самолетный ангар, как минимум, помещение. Высоченные, метров под 10, потолки. Но никак не мог узнать этого места. Да что там говорить, если уж я и этих двоих до сих пор не вспомнил. Сейчас мы тебе будем показывать кое-какие образы, а ты будешь говорить ассоциации, ок?» «Да-да», — ответил я с готовностью, хотя почему-то был уверен, что психологические штучки до жути ненавижу. Ко мне подкатили стол с широкоформатным монитором, наклонили, включили слайд-шоу. «Так, первый пошел», — сказал Кирилл и махнул рукой на технику. «Что думаешь?» На слайде я увидел целую улицу разбитых автомобилей, несколько патрульных машин, разбросанные по дороге тела. «Это что, то, что случилось в Питере?» — спросил я, а Кирилл посмотрел на Илью. Тот, в свою очередь, бросил взгляд на монитор и отрицательно покачал головой. «Нет, совсем не то. Дальше. На втором слайде был причал, толпы людей. Кто-то дрался. Одетый в светлый костюм, лихо выворачивал руку лежавшему на досках парню. Круто», — выдал я. «Смотрится эффектно, похоже на сцену из кино, но я до сих пор не понимаю, как это относится ко мне». На третьей картинке дымящийся автомобиль явно доживал последние мгновения. Кадр был сделан с водительского места. Человеку пришлось хорошенько напрячься, чтобы так вывернуться. А это очень похоже на какую-то компьютерную игру. Потом пошли кадры петербургских улиц. Люди, снег, местами превратившийся в кашу. Знакомым не выглядело ничего, и некоторые кадры я узнавал лишь потому, что в моей памяти в принципе сохранились виды города, вроде бы как я бывал там в детстве, или нет. «Ну, чего?» — устало спросил Кирилл. «Хоть что-то есть?» «Реакция мозга процентов на 5, а мы посмотрели больше 20 изображений, то есть нет ни одного полного совпадения, это я тебе гарантирую. Он действительно ничего не помнит, точнее, раз физическая память цела, Есть какой-то блок, может, психический, еще бы, такая травма. Да скажите вы, наконец, что тут происходит, закричал я. Вы и так уже поняли, что я действительно не могу ничего помнить. Хватит уже играть в эти игры, просто расскажите, что со мной. Может, скажем уже, почти умоляюще произнес Кирилл, не обращаясь особенно ни к кому. Черт, он схватил телефон. На том конце ждали этого звонка, потому что парень затараторил почти сразу. Нет, точно нет, он немного помолчал. Уверен, что нет, ничего, ни единой зацепки. Я думаю, надо рассказать, хотя бы по чуть-чуть, простимулировать. А что Игнатьев? Мы бы его вызвали, если бы имели хоть какие-то совпадения. Да, понял, точно, так точно. Ну чего, теперь-то ты можешь мне сказать, что за хрень тут происходит? Что это за полковник? Что за... Да, помолчи, пожалуйста, я не могу тебе сразу все рассказать, ну хоть что-нибудь уже, что со мной случилось, почему я не могу двигаться, тебе не понравится, да говори уже, у меня что, нет ног, я, чертова голова профессора Доуэля, нет, не совсем, ну, мы еще не все до конца настроили, потому что главное, твоя память и, следовательно, голова, да прямо уже скажи, в общем ну, Кирилл умялся недолго. Твоего прежнего тела уже нет. Нам удалось спасти только сам понимаешь, что, а новое тело еще не полностью функционально. Что новое тело? Глава 2. Разум, вероятно, еще не до конца проснулся. Или это действительно было чем-то шокирующим для меня, но не для людей рядом. Особенно для Кирилла. Этот деловитый парень просто внимательнейшим образом изучал меня, как будто я был для него музейным экспонатом. Понимаю, что звучит шокирующе, начал он тоном, каким обычно успокаивают пациентов в психушке. Но ситуация сложилась таким образом, что иначе поступить было совсем нельзя. Шокирующе, мать твою, я снова дернулся, но безуспешно. Только что-то неприятно загудело в правой руке. Да это просто охренеть как шокирующе. Что за новое тело? Где старое? Почему я ничего не помню? И пока Кирилл жевал нижнюю губу, я продолжал наседать на него, выплескивая наступающую на меня реальность в его сторону. Тебе уже позвонили. Давай, скажи мне, что за фигня тут происходит? И почему я до сих пор, тут я дернулся еще раз, не могу пошевелиться. Давай ты сперва успокоишься, Денис, после глубокого вдоха произнес Кириллу. У нас все очень непросто, совсем, не только с тобой, но и вообще в мире, в стране. Тяжко, понимаешь? Поэтому если ты будешь так себя вести с каждым, ничего хорошего из этого не получится. Тоже мне, успокоиться просит. Я сверлил парня глазами, словно хотел в нем не две дырки сделать, а 22, превратить в решето. Но примерно с минуту он стоял неподвижно, глядя мне прямо в лицо, и я неожиданно для себя тоже успокоился. Не совсем, но прежней ярости уже не было. Только вагон вопросов копился в голове, чтобы вывалиться на Кирилла при первой же возможности. Я хоть выгляжу как человек, дрогнувшим голосом спросил я. Почти сразу где-то рядом пискнуло несколько аппаратов. О, удивленно воскликнул парень. А во, добавил он тут же, когда посмотрел на монитор одного из компьютеров. Какие интересные показатели. Ты, может быть, на мой вопрос сначала ответишь. Я снова ощутил нахлынувшую ярость, а потом попытался ее сразу же сбить, а то и правда санитары набегут. Пожалуйста, с немалым напряжением выжал я из себя и то, потому что компьютеры на пару секунд затихли, а потом запищали вновь. Это что, контроль моего состояния? Они настроены на химию твоего организма, Денис. Так что своего рода, да, контроль, и с видом компьютерного гения Кирилл принялся изо всех сил колошматить по клавиатуре, явно отправляя какие-то отчеты. Собственно, выглядишь ты, он бросил на меня косой оценивающий взгляд, вполне пристойно, учитывая, что с тобой произошло, пожалуй, даже очень хорошо выглядишь, и я уже ожидаю от тебя второй и последующие вопросы, но, прошу, погоди немного, ты все узнаешь, то есть, ты веришь мне, что я ничего не помню, без какого-либо нажима поинтересовался я и тут же сам ощутил облегчение, заполучив себе сторонника, честно, не на все 100%, но я склоняюсь к тому, что ты говоришь правду. Чисто логически. Его речь оборвал еще один телефонный звонок, и Кирилл тут же схватился за трубку, но не произнес ни слова, ограничиваясь только лишь кивками, которые его собеседник, вполне естественно, не видел. Чисто логически, продолжил он, когда завершил разговор по телефону, пора тебе самому все узнать, ученый или технический специалист, не так важно, кем был этот парень, подошел поближе и сперва освободил голову, сняв широкую тканую петлю с моего лба. Ослабленные мышцы шеи сразу же сдались, и черепушка подалась вперед так быстро, что Кириллу пришлось подставить ладонь под мой лоб, чтобы я не слишком сильно клюнул носом. «Так, давай держись, ну же!» — воскликнул он, надавливая на голову, чтобы вернуть меня в исходное положение. И снова какие противные звуки, словно что-то трется, как будто шейные позвонки вдруг лишились дисков и теперь задевают друг за друга. Да жути неприятное ощущение. «Ай!» — поморщился я. «Как-то непривычно. Ты несколько недель провел в состоянии овоща. Как ты думаешь, как будут вести себя теперь мышцы твоего тела? У меня и мозги в том же состоянии были тот же период времени», — ответил я. «Как ты думаешь, они способны нормально соображать, острить, как и прежде, ты можешь», — криво ухмыльнулся Кирилл. «Но вот насчет остальных частей тела тебе беспокоиться пока не стоит. Пока», — я попробовал удивленно задрать бровь повыше. Она дернулась, и на первый раз этого было вполне достаточно. «Могу тебе точно сказать, что в ближайшее время ты не покинешь базу, даже если будешь очень хотеть и настаивать, даже если ты вспомнишь все, что случилось, но нет, полковник Королев тебя не выпустит, не надейся даже, поэтому насчет тела не беспокойся, а то, что постоянно что-то скрипит и щелкает, тоже не беспокойся, притреться, эй, потише ты», Кирилл начал освобождать руку, а потом спохватился, «надо бы тебя в горизонтальное положение перевести, в идеале, а то упадешь еще, опять тебя латать». И он убежал к своим компьютерам, снова быстро потыкал по клавишам, и моя опора начала быстро опускаться назад. Вскоре я смотрел в потолок, изредка замечая, как Кирилл мечется вокруг импровизированного медицинского стола, снимая ремни с моих рук и ног. «Вот, в принципе, и все», — услышал я издалека. «Попробуй пошевелиться». «Шутишь?» — вырвалось у меня, когда не получилось ровным счетом ничего. «Но ты хотя бы конечности свои чувствуешь, разве нет?» «Нет», уже раздраженно ответил я. «Так, погоди, секунду, буквально секунду». И послышался лишь стук клавиш. «Ага, вот оно, так и знал». Раздался довольный голос Кирилла, затем отчетливо прожалась еще одна кнопка и тело взорвалось такой болью, что мозг предпочел отключиться. Во тьме мне долго пролежать не удалось, потому что шевеление вокруг, запах нашатыря и тихие голоса быстро привели меня в чувство. «Экспериментальное же еще, понимаете, и что с того?» – буйствовал Королев. «Памяти нет, так он еще и умереть может в любой момент, да он же просто без сознания, организм не привык», – отвечал Кириллу. «В этом нет ничего страшного, на самом деле все в норме. Как видите, вот здесь, на мониторах, я попробовал пошевелиться. Боязно, вдруг снова больно будет, пережить еще раз такое мне совсем не хотелось». Пальцы, а затем и ладони словно отогрелись. Без привычных иголочек, которые появляются, когда отлежишь руку, они пришли в движение. И что говорили дальше, я уже не слушал, сосредоточившись на том, чтобы вернуться к прежней адекватной подвижности. Постепенно я прочувствовал руки до плеч, а затем переключился на ноги. С ними тоже все получилось довольно неплохой, разве что в ушах слегка шумело, но голос полковника легко перекрыл этот шум. «Жив-здоров», а напугал, он дотронулся до моего плеча и сжал, но осторожно, а затем, увидев, что с реакцией все в порядке, протянул руку. «Ну, давай, поднимайся, разлегся, когда работать надо, встать сможешь», рядом с полковником нарисовался и Кириллу. «Ну да, я попытался согнуться», спустил ноги на пол и впервые посмотрел на себя. Сероватые брюки и такая же футболка, босые ноги, и пальцы на ногах шевелятся. Я смело коснулся пола и попытался выпрямиться. На удивление получилось. И опять без боли. «А во!» — воскликнул я удивленно. «Интересно». И снова эти вибрации от трения, поскрипывания. Я вновь поморщился и тут же нарисовался Кириллу. «Говорю тебе, что все пройдет. День-другой, приспособится тело и все будет нормально. А может, ты мне просто скажешь, что вы со мной сделали». «Ну», — Кирилл и полковник переглянулись. «Я ведь тебе уже говорил, что у тебя новое тело. Голова, правда, старая, хотя я ее тоже немного подлатал и...» «Да не хватайся ты за лицо, нормально все с ним», — воскликнул он, увидев взлетевшие к щекам ладони, а потом и вовсе отдернул руки вниз. «Новое тело, ХМ как бы попроще, частично человеческое, помог полковник. «Да, именно», — подхватил Кириллу, — «частично». «То есть?» — настороженно спросил я, продолжая себя ощупывать, точно надеялся найти дырку между ребрами или наоборот что-то ненужное. «То есть наружная оболочка, полностью человеческая, кожа, волосы, все натуральные», — техник говорил успокаивающе, но после его слов мне захотелось еще больше пояснений. «Только наружная оболочка ХМа внутри меня, тогда что? Скажем, тебе лучше туда не заглядывать. Давай ты потом закончишь со своими пояснениями, Кирилл, а нам с Денисом надо о более важных вещах переговорить, если он готов к этому. Умственно, я имею в виду». «Готов», — ответили хором мы с Кириллом, и Королев улыбнулся, заметно. «Ладно, идем». До кабинета ни слова, и полковник повел меня длинными коридорами, которые были похожи на офисные. Пластик, сталь, стекло, обилие людей, в основном без формы, но кое-кто, причем с погонами, быстро обгонял нас, скрываясь за ближайшим поворотом. Но если общий вид мне еще чего-то напоминал, суета, да и все происходящее вокруг мне казалось совершенно незнакомым, тем более люди в военной форме, которых я за всю жизнь видел так близко дважды, и то один раз, на параде на 9 мая. «А что происходит?» — спросил я полковника, но тот лишь коротко бросил: «До кабинета», и заметно ускорился. Я поспешил за ним, благо идти мог нормально, но поскрипывание, едва слышные, скорее, различимые лишь благодаря вибрациям в теле, уже начинали раздражать. Притереться что-то там должно у меня внутри, как же. К счастью, полковник оперативно довел меня до своего кабинета, огромного и пустого, с одним лишь маленьким столом близ стены, бодро прошагал к нему, сел и принялся колдовать над клавиатурой не хуже Кирилла. «Садись», — попросил он, когда из-под отъехавшей панели фальшпола появился жестко закрепленный стул. После секундного оцепенения я выполнил просьбу, ощутив пятой точкой какую-то избыточную твердость армейской мебели. «Поскольку ты ничего не помнишь, как говорит Кирилл и подтверждают его компьютеры, задавать вопросы тебе смысла нет», — начал полковник. «Но я хочу расспросить тебя о твоем текущем состоянии. То, что несколько недель мы ждали и готовились к твоему пробуждению, должно подсказать тебе об исключительной важности сведений, которые есть вот здесь», — он указал на мою голову. «И то, что она пострадала, меня сильно печалит. Даже не просто печалит, заставляет злиться так, как никогда прежде. Вероятно, вас очень трудно рассердить», — медленно произнес я, чтобы показать хоть какую-то реакцию на речь полковника. Его тирада меня скорее смущала, чем давала полезную информацию, но стоило послушать, что он скажет дальше. «Очень», — со вздохом ответил полковник. «Мы были знакомы не так много, как абсолютное большинство сотрудников отдела военных разработок. Ты же понимаешь, где ты сейчас находишься. Немного имею представление», — я пожал плечами. Кирилл говорил о том, что мы находимся на какой-то базе. «Еще я не заметил здесь окон и, полагаю, что она находится под землей». «Отлично, логику и наблюдательность не растерял, хотя бы. А что у тебя по ощущениям?» «По ощущениям, словно кости во мне все переломали и срастили неправильно, а теперь они попросту трутся друг о друга и жутко раздражают». «Но Кирилл говорит». «Кирилл говорит с технической точки зрения. Попроси Игнатьева пояснить тебе относительно всех изменений в твоем теле. Синтетики там не очень много, но то, что было у тебя до событий, сильно отличается от того, что есть сейчас. Разумеется, изнутри. Глупо спрашивать, почему так получилось. Потому что ты сильно пострадал при взрыве. Очень сильно. Осколки, плюс придавило и прочие повреждения». Полковник замялся. «Я сам видел, что с тобой было, поэтому мне все еще неприятно вспоминать об этом. Но ты остался единственным доставшимся нам свидетелем». «Почему доставшимся вам?» «Потому что были и другие структуры, которые стремились найти свидетелей, и довольно много, и даже до сих пор ищут, могу тебе сказать. Но ситуация такова, что на месте взрыва теперь работают не только наши службы, но еще и сторонние наблюдатели». От этих слов у меня внутри все похолодело. Или слишком близко к границе, или ситуация так поменялась, что на территории страны теперь работают иностранные службы, причем официально. «Я буду рад помочь всем, чем смогу», — отозвался я. «Значит, вы говорите, что я с вами работал, но работал не очень долго, несколько месяцев, до полугода где-то. Это почти что новичок, мало знаний по теории, не очень много практики. Случайный солдат», — Королев пожал плечами. «Но у тебя был потенциал и, я очень на это надеюсь, есть и сейчас. Твоя готовность помочь лишь подтверждает мою уверенность в тебе, но без должных проверок и подготовок ты все равно не выйдешь с базы». «Да-да», — закивал я, — «мне еще надо притереться». С этими словами я в очередной раз повел плечами, чувствуя, как опять в руках что-то мелко вибрирует от трения. Ситуация очень серьезная. Королев на некоторое время погрузился в раздумья, а потом посмотрел на меня. «Часть ты слышал из новостей, как мне сказали. Ты ведь приходил в себя, пока тебя латали. Чего-то слышал, я неуверенно поерзал на стуле, но не могу пока сложить полной картины. Слишком все отрывисто. Где-то что-то случилось. По вашим словам, взрыв». Я еще немного пошевелился, пытаясь вспомнить услышанное ранее, а еще Кирилл или кто-то рядом с ним. Илья, вроде, обсуждали потери. Значит, взрыв или совсем рядом, или очень сильный. Второе, кивнул полковник, очень сильный. Настолько, что его никто не может классифицировать. То есть, нахмурился я, по силе, ага, это не ракета, не метеорит, и в принципе ни одно из известных нам космических тел. Это вообще не космическое тело, видели данные со спутника? Нет, точно нет. В месте, где произошел взрыв, нет даже привычной воронки. Нет следов грязной бомбы и радиации в целом, что тоже удивляет. Для взрыва такой мощности потребуется целый поезд чистой взрывчатки. Все равно, что тоннель метро завалить до самого свода, и то не такой сильный будет. Значит, город крупный, раз есть метро. Вероятно, теракт? Нет, уточнил я у полковника, но тот сразу же покачал головой. Теракт устрашает. Немного жертв, много раненых, много разрушений, это теракт. А когда 80% города просто сметено с лица земли, то, протянул я не скажу слова «война», но учитывая, что доступ к передовым технологиям имеется в основном у нас, то и все вопросы были исключительно к нам. Точнее, вопросы нам уже задают, а пока ты был без сознания, ответов на них не было. К сожалению, их нет и сейчас, но давление со стороны влиятельных лиц растет, так что нам надо работать оперативно, приводить тебя в форму, работать с твоей памятью, делать все, чтобы быстрее получить ответы, найти виновных и наказать ответственных, даже если они имеют отношение к нашему отделу. Более того, даже громче продолжил Королев, уставившись прямо на меня, особенно если они имеют отношение к нашему отделу. Я очень надеюсь, что ты сам не причастен к происходящему. Самому хочется верить, но я не помню совершенно ничего. Значит, надо работать над этим, заключил полковник. Иного пути у нас нет, и другого свидетеля у нас тоже нет. К сожалению или к счастью, сейчас даже говорить об этом трудно. Седоволосый руководитель отдела военных разработок затих, и я понял, что до сих пор не понимаю самого главного. Где произошел взрыв? Поинтересовался я. В Петербурге, сразу же ответил Королев. Сейчас покажу. И принялся настраивать работу проектора. Глава 3. Смысл сказанного до меня дошел не сразу. Во-первых, я ни разу в своей жизни не называл так город, а если когда и слышал подобное название, то обычно оно встречалось исключительно в литературе. Во-вторых, представить, что нечто подобное случилось не в Новосибирске или Нижнем Новгороде, где тоже есть неплохое метро, а именно в Питере. «Ты не ослышался», — заявил полковник, выводя на экран первое изображение. Северная столица больше не столица, и даже не город. Теперь вместо зданий там только развалины. Кадр со спутника больше напоминал пейзаж с какой-то другой планеты. Основной цвет – грязь. В основной массе черная с серыми пятнами. Кое-где проглядывали контуры улиц. Но именно контуры, которые регулярно прерывались. Найти хотя бы одну прямую линию достаточной длины, чтобы считать ее улицей, мне не удалось. Чем дольше я всматривался в кадр, тем больше мелочей подмечал и тем более жутко мне от этого становилось. Снимал явно не классический погодный спутник, когда рельеф заметен, а здания фотографируются исключительно сверху и общее фото монтируется предельно плоским. Проекция зданий, насколько позволяло разрешение, демонстрировала остовы конструкций. Суммарно фотография охватывала кусок примерно километр на километр. Я молча изучал изображение, пока полковник мерно постукивал пальцем по столу, а затем не удержался. «Это же почти центр», — уточнил я, не замечая ни одного знакомого места. Как я не силился провести хотя бы несколько линий от одного края изображения до другого, не получалось. «Центр», — кивнул полковник. «Все, что строилось еще при первых наших императорах и императрицах, теперь залито водой и засыпано пеплом. А то, что осталось на поверхности, вот, сам видишь. Но там же метровые кирпичные стены, с легким сомнением произнес я, встав со стула и подойдя поближе к изображению. Какой силы должен быть взрыв, чтобы разнести? Тут я показал руками на стороны снимка, минимум квадратный километр. Я бы посмеялся над твоей наивностью. Королев вывел еще одно изображение. Как тебе такой масштаб? Новая фотография была явно больше. Настолько, что я потратил немало времени на поиск подходящего квадрата из предыдущего снимка, пока полковник не выделил красной рамкой. А во, только и смог ответить я. Значит, буквально весь город стерт с лица земли, новострой лег полностью. Королев взял лазерную указку, подключил название и широким жестом обвел все окраины города. Монолиты панельные сложились примерно одинаково. Это значит, что взрыв был на глубине, вероятно, в метро или даже чуть глубже. Но разве не? Понимаю, что твоей памяти досталось, но точно тебе говорю, в Петербурге есть места глубже, чем метро. Угу, угу, кивнул я, не собираясь спорить со старшим по званию. Я тебе намекал, думал, ты вспомнишь сам, но не вспоминаешь, значит, придется рассказывать. Глубина взрыва, приличная, близка или даже превышает сотню метров. Точнее мы не можем определить. Но вы же послали туда людей. Куда? Туда. Поднял брови Королев. В это пепельное болото, свободных сил армии сейчас хватает лишь на то, чтобы создать разумное оцепление, включая морскую блокаду, чтобы не допустить проникновения в город мародеров и иностранных сил. А иностранные силы здесь при чем? Или бахнуло так, что их зацепило? Были пострадавшие, словно нехотя ответил Королев. И немало. Для начала, в городе находилось приличное число иностранных граждан, а это уже приличный повод для скандала. Уверен, что 9 из 10 таких граждан либо разметаны в пыль, либо раздавлены, либо утонули, то есть их не вернуть. Кроме того, пострадали суда, техника и оборудование, было несколько высокопоставленных лиц, а если обратиться к вою в интернете, то еще более-менее известных персон наберется сотню, и каждый хочет разобраться, заключил я, именно. Но пока все держатся за периметром примерно так километров 40 радиусом, и наши, и чужие, внутрь не пускают никого, официально, сузив глаза, проговорил Королев. Я уверен, что на территории города могут быть и выжившие, и проникшие через периметр. Стоит вопрос в их целях, а спасать людей разве не нужно, ведь недели после взрыва там бедственное положение. К сожалению, не пускают никого официально, даже спасательные отряды добрались лишь до ближайшей городской застройки, лишь неделю спустя. Продвижение сильно затруднено, фотографии из города нет, не работает связь, в центре ее нет вовсе. По окраинам справляются силами армии. Звучит жутко, я продолжал рассматривать снимки со спутника, но я в целом понимаю, что пепел, грязь, вода и погода вообще не располагают к безопасным работам. Проблема еще в другом. Поскольку взрыв был очень мощным и произошел достаточно глубоко под землей, есть риски повреждения основных структур. То есть мог сместиться грунт и в любой момент он может сдвинуться еще, в любую сторону. Не очень представляю, я покачал головой. Пласт земли огромной толщины может опуститься еще ниже. Ты видишь, как разлилась река. Это просадка грунта. Но вот здесь, Королев указал на левый верхний угол карты, заметен подъем. И тень, и сухо, и даже пепел светлый, не мокрый. Есть и другие признаки, но наши специалисты отметили существенные перепады, которых в городе раньше замечено не было. Поэтому любая спасательная операция может привести к тысячам новых жертв. Я хотел было задать еще вопрос, но полковник лишь взял небольшую паузу для передышки и сразу продолжили говорить дальше. Если пласт разломится, просядет или поднимется еще выше, этого не предскажет ни техника, ни человек. И если смещение будет существенным, то и результат также станет весьма и весьма печальным. Поэтому наша цель. Теперь Королева прервали, влетев в кабинет без стука. Идеально выбритое лицо над армейской формой без единой награды и внушительные погоны вкупе с выражением полнейшей ярости не позволили мне вмешаться в разговор двух чинов. Королев, рявкнул влетевший, который мне, к тому же, показался еще и на голову выше самого полковника, хотя тот был человеком рослым. Как долго прикажешь ждать? Ваши фокусы меня уже доводят до маразма, похоже, Ливанов, до маразма, холодно ответил полковник и встал, мгновенно сравнявшись в росте с грубияном. «У нас есть четкий план, и мы его придерживаемся. То, что вы не можете удерживать периметр или ваши же собственные солдаты бегают мародерствовать, исключительно ваши проблемы. Не стоит перекладывать с больной головы на здоровую». Резкий ответ малость поубавил пыл дерзкого командующего, но тот, вместо продолжения разумной беседы, повернулся ко мне, ткнул пальцем и спросил: «А это еще кто? Тоже часть твоего гениального плана? Ах, конечно же, да, тебя не должно это волновать. Про твое прикрытие мы все в курсе, Королев». Теперь палец Ливанова уткнулся в грудь полковника. «Но скоро его не будет. Я знаю, что это твои люди напортачили в Питере. Тебе и отвечать за них». И, бросив еще один яростный взгляд в мою сторону, вояка громко бахнул дверью, исчезнув в коридоре. Королев же без промедления вернулся ко мне. «Ничего, что он это видел», — уточнил я. «Хорошее чувство безопасности», — отметил полковник, но Ливанов... «Один из тех, кто отвечает за кольцо оцепления. Только вот он и, я думаю, многие из его подчиненных, имеют прекрасное представление о ценностях, что сейчас находится в городе. Не только музейных, но и вообще. Тычок за мародерство приведет его в чувство, и еще пару дней я его здесь не увижу. Если он командует оцеплением довольно далеко отсюда, то как же он постоянно ошивается на вашей базе?» «Недовольно?» – спросил я. «Он это умеет. Быть там, где надо именно ему», – вздохнул полковник. «Но зато ты теперь понимаешь еще одну сложность нашей задачи. Помогать нам никто не собирается?» «Нет», – тут же ответил Королев. «Никто не собирается и не будет. Мы сейчас должны защищаться. Защитить себя, отдел, страну, любой провал тут же будет растиражирован. Все наши ошибки мгновенно разлетятся по миру. Тогда я хотел бы иметь представление о том, что мне нужно сделать, чуть позже. Наша основная цель, о чем я уже начал говорить до того, как меня прервали, заключается в определении причины взрыва. Оттуда мы выйдем на ответственных. Если повезет, то разберемся совсем параллельно, но проблема была в момент взрыва и остается сейчас. У нас нет ни одной фотографии с улиц, мы не представляем, что происходит в центре города и не можем предположить, сколько живых людей, вероятно, враждебных, находится в Петербурге. Везунчики есть, и это факт. Я сложил все, что мне говорил до этого сам полковник, а также прикинул и данные от Кирилла. Но я не смогу отправиться завтра же. Вы ведь хотите отправить меня туда? Хотел. И хочу сейчас, но моя уверенность тает с каждым днем. Не только из-за того, что ты провел в коме несколько недель, но еще и из-за ситуации вокруг города. Давление, как это принято сейчас называть, мирового сообщества. Думаешь, правительствам других стран не хочется влезть сейчас при таком удобном предлоге на нашу территорию, к тому же, столь удачно расположенную недалеко от границы? И, не дождавшись от меня ответа, Королев добавил сам: «Ведь таких стран десятки. Мир и так на пределе, поэтому если будет хоть одна маленькая провокация, кто знает, чем это все обернется. Но наверняка же есть общепринятое разумное объяснение, разве нет? Я понимаю, что когда я отправлюсь туда, я должен буду что-то раскопать, вспомнить, прежде всего, о том, что происходило в городе, что привело к катастрофе. И это твоя основная задача. Но будет не сейчас. Прямо сейчас тебе нужно провериться, привести себя в форму, понять, кто ты есть на самом деле. Для меня ты все еще Денис Мальцев, но физически ты уже другой человек, с прежними мозгами, которые для меня ценны, очень ценны. И раскапывать тебе не нужно ничего. Просто вспомни, если там будут люди, ты с ними поговоришь. Значит, ой, простите, что перебил, спохватился я, но Королев послушно притих. А если моя тренировка займет слишком много времени, максимум 3 дня на притирку? Если что-то пойдет не так, я морально готов дать тебе 5 дней в том случае, если что-то в тебе сломается. А пока тебе действительно стоит поговорить с нашими специалистами. Кирилл тебе расскажет, кто ты есть. Игнатьев вроде бы разобрался с тем, как ты функционируешь, а потому поможет тебе справиться с лечением и ремонтом, как это ни прискорбно. Так я киборг? Кашлянув, спросил я. Ага, отчасти, подтвердил полковник. В этом ничего страшного нет. Я не вижу, во всяком случае. Сделали тебя на совесть, подлатали, заменили, дополнили. Все должно работать, как часы, только шестеренки пока с заусенками. Я помахал рукой и снова поморщился от скрипа. Ситуация, конечно, пугающее. Еще раз посмотрев на кадр с разрушенным городом, я вздрогнул. Международный конфликт уже назрел и готов развернуться в самом неожиданном для этого месте. Что-то хорошее вообще происходило за последние недели? Нет, ожидаемо ответил полковник. Страна в напряжении. Положение повышенной готовности введено по всей территории. Все другие проблемы забыты сразу же. Еще бы. Ну и тот напор, с которым на нас сразу же набросились, тоже дает определенную пищу для размышлений. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Не очень, полковник. Взрыв, грохот которого слышала почти вся страна, случился ночью. Через полчаса поблизости к месту взрыва стали появляться первые войска. Наши, уточнил я, одновременно с не нашими. Я не буду называть, кто именно там оказался первым, но конфликт имел все шансы перерасти в горячий. Всего за полчаса черт, воскликнул я. Это же невероятно быстро, надо было ловить момент или уже быть в воздухе. Вот именно. Но, к сожалению, все это укладывается в стандартные нормативы. И хотя имела место небольшая перестрелка с 5 ранеными, до полноценного конфликта было решено не доводить. А по итогу весь мир сейчас пережевывает происходящее, нагнетая обстановку. Самое популярное мнение, что мы сделали такое оружие, аналогов которому нет в мире. И оно же само бахнуло у нас под носом. Диверсию все, разумеется, исключают. Ее не могло быть просто потому, что мы сами во всем виноваты. Ага, как всегда, скептически заметил я. Ладно, разберемся, отмахнулся полковник. Но свои основные надежды я возлагаю на тебя. И, кстати, еще вопрос о твоей памяти. Что последнее ты помнишь? Или у тебя хронологическая каша в голове? Помню работу, старую, квартиру, увольнение, как переехал, и все. Угу, тут же закивал Королев. Ладно, не помнишь и будет. Перезнакомишься заново с теми людьми, кого ты уже когда-то знал. Может, уже тут и вспомнишь чего, пока горячие парни на границе опять стрелять не начали. Происходящее мне откровенно не нравилось. Еще мне не нравилось и то, что придется отвечать за происходящее. Что ответственность за то, чего я не помню, уже возложили на меня одного. Иди пока к Кириллу, вздохнул полковник, почти мгновенно приняв усталый вид. А дальше как пойдет? Иногда мне кажется, добавил он, когда я уже стоял в дверях, что наш отдел совершенно не в силах что-либо контролировать. Глава 4. Я совершенно не знал полковника Королева, и потому, когда впервые услышал его звание, то сразу же представил его таким сильным и волевым, грозным, как в фильме «Аватар», например. Жесткий парень, несмотря на возраст. Вероятно, когда-то он и был таким, но сейчас недели давления сделали свое дело, и в кабинете сидел человек, если не сломленный, то очень к этому близкий. И это самым неприятным образом тоже давило на меня, потому что теперь я ощущал какую-то дополнительную ответственность за все происходящее. Как ни странно, но не за страну и события в Питере, а именно за то, чтобы полковник выглядел достойно, а не измотанно и устало. Ну, и еще Ливанова мне очень сильно хотелось заткнуть, во всех смыслах. Поэтому я поспешил обратно к Кириллу, который до сих пор находился один в своей лаборатории, изучая показания таблицы графиков. Услышав мои шаги, он спешно развернулся, но не стал закрывать окна на мониторе, а только лишь ткнул пальцем. «Тебе это будет интересно», — он опередил почти все мои вопросы, тут же заинтересовав меня ломаной линией на расчерченном графике. «И что это такое?» Меня больше заинтересовал скачок, который выделялся на фоне прочих неровностей раза в 3 или 4 увеличенной высотой. «Активность организма», – пробормотал Кирилл, а потом посмотрел на меня снизу вверх. Выглядел он при этом довольно забавно, как школьник, который дает ответ, заведомо зная, что тот неверен. Я уставился на специалиста, дожидаясь, когда тот ответит нормально. «Ну, я же не знаю, как ты отреагируешь, если я буду рассказывать тебе о твоем же устройстве. Взорвусь от ярости». Или буквально, я дернул плечами. «Ты переживаешь за мою психику, что ли?» «Спасибо, полковник уже показал, что мне предстоит делать. Поэтому, представь себе, я сам хочу знать, чем вы меня напичкали. Можно словами, без анатомических подробностей. Вида разрушенного города мне хватило вот так». Я провел пальцем выше головы. Коротко отозвался Кириллу, хотя бы действительно успокоился. Что ж, меня это тоже устраивает, потому что раньше мы неплохо так ладили во время операций. А, ты же не помнишь, извини, надеюсь, память к тебе когда-нибудь вернется. Ну да ладно, значит, можно спокойно рассказать тебе, что с тобой случилось? Хаем, так если ты знаешь, что со мной случилось, то у нас уже есть часть информации, которая нужна королеву, разве нет? Усомнился я. Не в том смысле, Денис, не стоит придираться к словам. Я тебе говорю о том, в каком виде тебя обнаружили, где и как. Уже что-то, давай, говори. Единственное, что меня удивляет, я не стал спрашивать разрешения, а просто выдвинул для себя стул и сел рядом с Кириллом, так это что никто не в курсе, как все случилось, но зато меня, или то, что от меня осталось, нашли без проблем. Вот как раз черт, ну ты можешь не стебаться, а? Нахмурился техник. Я как раз пытаюсь с тобой нормально поговорить, как раньше, как раньше. А я тебя не стебал до этого, дружеские подколы были, немного помявшись, ответил Кириллу. Ну, вот видишь, значит все, как и было раньше, нечему удивляться. Продолжай, пожалуйста. Ругаться с тобой я смысла не вижу, ведь если я действительно начинен механической всячиной, как мне только что сказал Королев, то лечить меня будешь ты наравне с Игнатьевым. Единственное, что раньше было иначе, ты говорил меньше, вздохнул Кириллу, а слушал больше. Надо будет донастроить тебя, чтобы на язык меньше вольт шло. Шутка. То ли я так изменился в лице, то ли он просто поспешил оправдаться, но последнее слово прозвучало так, словно я уже тянул руки к его шее. Да нормально все, настороженно проговорил я. Давай к делу вернемся. Ладно, мне важно знать, что у меня внутри. Ну, человеческого в тебе достаточно много. Как минимум, оболочка осталась натуральной, но я, вроде бы, это уже упоминал, затараторил Кириллу. Но вот с внутренностями беда. Так я Франкенштейн или как? Я задрал футболку посмотреть на торс, но не заметил каких-то особых шрамов. Вернее, я их вовсе не заметил. Не совсем, как видишь, все новые и ровные. Успеешь ты еще шрамов наполучать в боях. Думаю, без этого не обойдется в связи со всей этой ситуацией. Про ситуацию я в курсе, Кириллу, с нажимом произнес я. Давай по внутренностям пройдемся. Техник замер, размышляя, выдать ему чернушную шуточку или промолчать, и решил благоразумно держать свое чувство юмора при себе. В общем, смотри, тебя нашли рядом с разбившимся вертолетом, благо что рухнул он почти на воинскую часть. Поэтому твои останки оперативно попытались реанимировать, но, тут он замолк, давай уж во всех подробностях, что ли, нервно попросил я, уже предчувствуя не самую приятную историю. Если разбившийся вертолет, то мне крепко досталось, поломало тебя нехило, не фарш, конечно, иначе бы даже наши технологии тебя не спасли, но пристойно, раздробленные конечности, куча переломов, раздавленное легкое, что аж видно. Так, хорош, громко ответил я, и без его слов уже четко нарисовавший картину своей почти что кончины. Я понял, что не пострадала только голова. Ну, почему же, голова тоже пострадала. Трещины в черепе, местами кожу содрала, но там в целом лицо у тебя сохранилось. Восстановить все до нормы помогли пакеты Игнатьева и чуток скальпеля, чтобы не перекосило из-за уже спекшихся наростов. Пакеты Игнатьева, что-то шевельнулось в глубинах памяти. Мне кажется, что я где-то уже такое слышал. Ты их активно пользовал, если что. И сам доктор тебе про них никак не мог не рассказать, он же обожает хвалиться своими изобретениями. Вон тот стол он разработал специально для тебя, видишь? И Кирилл указал в сторону платформы, на которой я не так давно лежал. Ничего необычного, даже с учетом обилия скрытых за серой пластмассой приводов и подозрительно толстых кабелей. Но я все же не удержался и подошел поближе. Любопытство брало верх над страхом, как бы здесь меня резали и держали, а теперь можно посмотреть со стороны. Интересно получается. В середине стола расположилось отверстие диаметром около 6-7 сантиметров, а сразу под ним на легкой петле, разъем наподобие трехфазной промышленной вилки, только штырьков побольше и расположение мне сперва показалось хаотичным. Эта хреновина торчала у меня в спине, я машинально протянул руку к пояснице, чтобы прощупать, нет ли там дырок. Все у тебя со спиной нормально, сейчас нормально, зашили лоскут, так что это, питание подавали, пока твой организм не вырабатывал его в достаточном количестве. Кирилл встал рядом и зачем-то поднял разъем так, чтобы тот выступал над поверхностью стола. Получилась не слишком приятная картина. Похоже, что разъемы входили на несколько сантиметров вглубь тела. Меня передернуло. Нет, я все понимаю, высокие технологии, но разве нельзя было как-то по-другому, чтобы ничего мне в спину не совать? Это уникальный кабель, Если что, он разработан, дай угадаю, доктором Игнатьевым, да, кивнул техник. Через него и настроить можно было, и питание подать, пока твой организм еще не слишком функционировал. А вот теперь давай конкретнее, что функционировало, что не так со мной. Смотри, разъем тебе входил вот сюда, он ткнул мне пальцем в правую часть живота. Ну, только со спины разумеется, ты же помнишь, что здесь располагается. Ты намекаешь, что у меня нет печени. Я тебе прямо говорю, что печени у тебя нет.